Глава 48. Крис отнес меня в ту же комнату и положил на кровать. Мы больше не разговаривали. Он был в бешенстве, а я лишена сил после использования флёра. Так что стоило ощутить мягкость постели, как слабость взяла свое. Не знаю, сколько прошло времени, помещение спальни было лишено окон и часов, но, судя по ощущениям, проспать удалось не так много. Лучше за время сна не стало. Меня по-прежнему одолевала слабость из-за потери энергии и сотрясения. Зато боли не было, никакой. Я по-прежнему ничего не чувствовала. Крис не караулил мое пробуждение, значит, впервые за последние 4 года я по-настоящему осталась одна. Странное ощущение. Похоже, Крис все же рискнул пополнить мой резерв, потому что мне удалось подняться с кровати и не рухнуть при этом в обморок. Первым делом прошло исследование тюрьмы на возможность побега. Здесь меня ждало разочарование. Единственным выходом из помещения служила бронированная дверь, которая запиралась снаружи и не на ключ. Вентиляционные ответвления были слишком узкими, и в них бы удалось поместиться только по частям. Зато я смогла вывести из строя камеры. Крис подошел к обустройству моей клетки основательно. Здесь имелась оборудованная кухня, вполне уютная на вид гостиная, игровая, спальня и душевая. Шкафы располагали минимумом необходимых вещей, но все моих любимых марок. Правда, меня не ожидали так рано и не успели наполнить холодильник едой. А желудок требовал подпитки. Но початая бутылка виски вряд ли бы решила проблему. Пришлось довольствоваться половинкой плитки темного шоколада, оставшейся после чьих-то возлияний. Но нашлось все же на кухне кое-что полезное. Ножи. И достаточно острые. Один я спрятала в прихожей, другой под кроватью, а третий взяла с собой в душевую. Помещение было небольшим и прямоугольным. С одной стороны раковина и навесной зеркальный шкаф, другую часть комнаты отгораживали прозрачные створки душевой кабины. Подойдя к зеркалу, я поморщилась. Бледная, с синевой под глазами, кожа на скуле и виске припухла после принятых ударов, рассечения скрывались за салатовыми и пиловыми повязками, пропитанными кровью. Стоило их поменять. Крис оставил на прикроватной тумбе достаточно бинтов и мази. Но вновь оглядев себя в зеркало, я пришла к выводу, что сначала нужно помыться. Запекшаяся кровь неприятно тянула кожу, и волосы свалялись. А я еще лелеяла надежду на спасение. И на свободе буду жалеть о том, что забила на внешность. Взяв с собой нож и полотенце на случай возвращения Криса, я разделась и прошла в душевую кабину. Возилась недолго, но все равно не успела до появления гостя. Хотя, скорее всего, банально пропустила камеру. Его явление не вызвало никаких эмоций, лишь настороженность. Прозрачное стекло, покрытое испариной, давало плохой обзор, но достаточный, чтобы увидеть, как, бросив взгляд на меня, Крис начал раздеваться. Я же, наоборот, отключила воду и замоталась в полотенце. Наступила тишина, прерываемая звуками падающих капель. Створки раздвинулись, являя обнаженного Криса. Безупречного, как всегда, и по-прежнему злого. Взгляд прикипел к знаку Шакса на его груди, обрамленному черными разводами разметавшейся татуировки. Он чем-то напоминал печать Лилит, буквы алфавита демонов были заключены в полукруг с шипами, продолжающиеся крестом, и всю композицию заключали в треугольник косые линии, вспыхнувшие синим цветом, словно под действием моего взгляда. «Не подходи!» — ровно потребовала я. «Ты обещала, будет, как я захочу». Крис яростно усмехнулся. Теперь понимал, что все было игрой, подкрепленной воздействием флёра. «Я соврала. Надо же и мне иногда». Он сделал шаг в душевую кабину, но замер, когда лезвие ножа коснулось его шеи. Как всегда, в его глазах не мелькнуло и тени страха, даже когда из раны выступили алые капли крови. «Ну же, Натали, ты же этого хочешь». Он чуть склонил голову и приблизился, отчего рана углубилась, и по его коже побежали кровавые ручейки. «Я безоружен. Это твой шанс». А я даже в таком замороженном состоянии задрожала. Тело не слушалось. Но помимо моих чувств был еще долг. Крис опасен. Он организовался с Мадеем открытие врат. Неизвестно, что они готовят теперь. Его смерть спасет тысячи жизней стражей и невинных людей. «Давай же!» — крикнул он. Крис смотрел отчаянно, зло, с ожиданием и одновременно понимающе. Выдержать его взгляд не удалось, и я прикрыла глаза, надавливая на нож. «Я должна. Я обязана его убить». «Нет!» — взорвался в мыслях крик Лилит. Тяжело вздохнув под шквалом ощущений, я отпрянула так резко, что налетела спиной на стену. Нож со звоном упал к моим ногам. Все возвращалось. Боль, тоска, ненависть, любовь. Меня снова раздирало под потоком чувств. По щекам заскользили слезы. Я вся сжалась в попытках защититься от суровой действительности. Никогда прежде не ощущала себя такой слабой, раздавленной и несчастной. «Так и знал, что не сможешь». Крис упер ладони в стену возле моих плеч. «И тогда не смогла. Думала, стражи все сделают за тебя», — прошептал, вцепившись в полотенце на моей груди. «Нет». Мой голос звучал жалко и прерывался всхлипами. «Это все ты. Я бы смогла», — обвинила я Лилит. «Прости», — тоскливо отозвалась она. Крис меня не слушал. Легко сдернул полотенце и отбросил его к ногам прямо к ножу. Его ладони заскользили по влажной коже, жадно, напористо, удовлетворенно. Он снова вернул себе право касаться меня и демонстрировал это. «Не трогай меня!» Я отвернулась, не позволяя себя поцеловать, когда он склонился к моему лицу, и его губы порывисто прижались к моей щеке. «Я так скучал, Натали. Ты ведь тоже скучала?» «Скучала, но тогда, после расставания. Сейчас меня душило водоворотом эмоций и паники. Я бы не смогла разобраться в собственных чувствах при всем желании, тем более к ним присоединились чувства Лилит». «Я тебя ненавижу», — прошипела, вновь заглянув в его глаза, но он только рассмеялся. Не верил. Голубые глаза вспыхнули синим. К калейдоскопу чувств и ощущений прибавлялись разрозненные воспоминания Лилит. «От ненависти до любви?» — прошептал Крис. «Или уже Шакс?» Он чуть нагнулся, чтобы подхватить мою ногу под колено и забросить ее себе на бедро. Его ладонь с силой стиснула кожу на печати. В голове зашумело под прессом чужой воли. «Нет, пусти!» Я попыталась вырваться, но была лишь грубо прижата к стене. «Лилит?» Губы опалил его хриплый вздох. «Шакс?» — несмело ответила Лилит. И меня выбросило. Ощущения тела совсем пропали. Следом все объял белоснежный свет. Знакомый свет. Не думала, что снова удастся ощутить подобное. Единение сознаний печатников. Только теперь по другую сторону находились Шакс и Крис. Я ощущала их взгляды, чувствовала, как наши демоны тянутся друг к другу. А на краю сознания мелькали вспышки иных ощущений. Поцелуи, ласки, движения тел. Лилит и Шакс нашли друг друга после многовековой разлуки. Их радость захлестывала, вожделение кружило голову, тоска лишала ориентиров. А мы с Крисом будто находились по разные стороны сияющей комнаты, стояли и смотрели глаза в глаза. Мы отдельно, наши демоны вместе. Только кое-что отличалось. Здесь я не была свободна, как с Джошуа. Сила Криса давила, а я просто пыталась защититься, пробиться обратно, спасти сознание и остановить то, что происходит в реальности. «Не сопротивляйся». Его руки обвили талию, ладонь легла на глаза, требуя забыться, позволить перестать бороться. Ощущения приблизились, стали яркими, рваными, обжигающими, и мир раскололся, засияв огненными взрывами удовольствия. Рвано дыша, я вынырнула из белоснежной нереальности и вновь оказалась в душевой. Единение Шакса и Лилит завершилось, и я столкнулась с последствиями. Крис обнимал меня, стискивал до боли в ребрах, жадно ласкал мои губы. А мои руки обвивали его шею, пальцы путались в волосах. Внутренности сжимало после оргазма. Только удовольствие проходило мимо меня под лавиной накатывающего осознания. Мы снова были близки. А я ничего не смогла сделать. не сумела хотя бы попытаться защититься. Полностью беспомощна, в его власти и лишена даже поддержки Лилит. «Тише», — прошептал Крис. Меня затрясло. Дрожь пробивала тело раз за разом. Дыхание обрывалось, а из глаз продолжали литься слезы. «Отпусти меня!» — голос срывался. «Натали!» — позвала Лилит. «Не смей со мной разговаривать!» — истерично прокричала я, и она подавленно замолкла. «Отпусти!» Я попыталась вырваться. Движения выходили рваными, дерганными, но Крис только сильнее стиснул меня в объятиях. «Тихо, успокойся». Он поднял меня на руки и вынес из душевой, подхватив из стопки полотенца. Но и в спальне не отпустил. Сел на кровать, устроив меня на своих коленях. А я старалась хотя бы не смотреть на него. Дыхание сбивалось, душу затапливала паника, с которой с трудом удавалось справиться. За последние годы мне посчастливилось побывать в сотнях сложных ситуаций, но сейчас я проходила через самое тяжелое испытание. Совершенно одна. Но старалась справиться, потому что ничего не кончено, потому что я не привыкла сдаваться. Даже из самой безвыходной ситуации можно выбраться. В это я непоколебимо верила. И только эта вера заставляла выравнивать дыхание, глушить истерику, выравнивать стук израненного сердца. Крис молча ждал. А пока стирал полотенцем влажные капли с моего тела, просушивал волосы, временами почти незаметно касаясь губами моего плеча. Не знаю, что он сейчас чувствовал. И мне было плевать. Прошли те времена, когда я пыталась его разгадать. Он навсегда остался для меня закрытой книгой. Более того, теперь я боялась узнать причины тех или иных поступков, вновь смахнуть пыль с былых дел. «Неужели не понимаешь, насколько это неправильно?» «Можно собой гордиться», — голос перестал дрожать. «Понимаю», — тяжело сглотнув, ответил он. «Тогда почему?» «Потому что у меня нет выбора». «Есть. Ты можешь оставить меня в покое». «И поверить, что ты не станешь мне мешать?» «Ты мог бы хотя бы меня не трогать», — ожесточенно выдохнула я. «Как и ты могла бы перестать сопротивляться». Он положил ладонь мне на щеку и заставил развернуться, чтобы посмотреть в его глаза полные непоколебимой уверенности. «Лилит, Шакс, я. Мы все хотим быть вместе. Проблема только в тебе». «Ты серьезно?» Усмехнулась я в неверии, оттолкнув его руку. Даже попыталась вскочить с его колен, но он не отпустил. «Не говори мне о чувствах. Демоны уже 2 недели настойчиво зовут меня в гости. С твоей подачи, да?» «Я же говорю, у меня нет выбора. Ты мешаешь. Варианта 2. Либо убрать тебя, либо убить». «Лучше бы выбрал второе», — скрипнула я зубами от злости. «Потому что проще отбиваться от нападений, чем защищаться от устроенной воли, давящей на мозг». «Я не хочу твоей смерти. Поэтому мы все должны пройти через это. Ты смиришься и скоро примешь». Поднявшись вместе со мной на ноги, он обошел кровать и аккуратно положил меня. Извернувшись, я подтянула к себе покрывало, закуталась в стремлении прикрыть обнаженное тело. «Ты правда в это веришь?» Я устремила взгляд к его непроницаемому лицу. «Я в этом уверен», — кивнул он, опёршись на кровать коленом. Вновь душу затапливала паника. Я отодвинулась, потом вообще стремительно перевернулась на противоположную часть кровати. Но Крис остановил, положив сверху руку. Он крепко обнял меня со спины, не позволяя сбежать. «Тихо, Натали. Тебе нужно успокоиться, я тебя не трону». Горячее дыхание опалило макушку. Но, вопреки словам, его руки проникли под покрывало, ладонь легла на бедро над печатью. «Вообще?» «Сегодня». Я зажмурилась до искр. Из глаз снова полились слезы. «Я не пью таблетки». «Хорошо, что не пьешь». Приподнявшись, он провел кончиком пальца по моей щеке, отводя волосы от лица. «Это неправильно, Крис». «Я уже сказал, у нас нет выбора. Ты либо с нами, либо против нас». «Я против». «Именно поэтому я принял это решение за тебя». Его губы повторили путь прикосновения пальца. По коже побежала неприятная дрожь. Больше не было прежнего огня, всеобъемлющего желания, непоколебимой и слепой тяги. Все ушло еще в тот день, когда я обнаружила его в постели с другой. Тогда эти чувства перешли в омерзение, а теперь трансформировались в страх. «Тебе надо успокоиться, смириться, Натали». Его ладонь вновь гладила бедро, временами скользя по печати. «И тогда станет легче». Я была так настороженна, именно поэтому ощутила этот слабейший импульс. Почти незаметное касание чужой воли, даже мелькнула мысль, что мне показалось. Но следом накатило страшное осознание. Он часто так меня касался. Это привычный для него жест. И выходит, воздействовал на меня. В день измены я ощутила, будто сползшую с глаз пелену, разозлилась на то, что во всем шла у него на поводу, но выходит, что тот момент сбросил цепочку воздействия. Наши отношения действительно были насквозь пропитаны ложью, но только теперь я осознала, насколько. «Не смей!» Дернувшись, я оттолкнула его руку. Тело Криса напряглось и тут же расслабилось. «Как часто ты...» Я снова задыхалась. «Временами». Хмыкнул он, но хоть отпустил. «Я обработаю раны. Потом ты поешь, выпьешь успокоительного и поспешь». «Я сделаю все. «Нет». Оборвал он меня, поднимаясь с кровати. Послышались звуки его шагов, звук открываемых створок шкафа, шорох одежды. Он обошел кровать, и я чуть вздохнула с облегчением. Крис облачился в белую футболку Пола и черное трико, а мне подал стопку одежды с бельем и платьем. И даже вышел из комнаты на кухню, позволяя мне самостоятельно одеться. Пусть силы подводили, но я спешно натянула на себя кружевной комплект черного белья и голубое домашнее платье. Дальше все шло по озвученному плану. Крис принес еду, одно из моих любимых блюд — рыбный стейк с отварным рисом и овощами. Комнату наполнил аромат кофе. Задабривал с полной самоотдачей. Но это вызывало только большее омерзение. Успокоительное. Он протянул мне обычную на вид таблетку. «Опасно при сотрясе?» — покачала я головой. «Ничего, тебе надо успокоиться». Он настойчиво вложил в мою ладонь стакан с водой и ткнул таблеткой в губы. «Заставлять будешь?» «Могу раздобыть вариант с инъекцией». Прищурился он, проталкивая таблетку между моих губ. «Это просто успокоительное, Натали. Оно тебе необходимо». Горечь лекарства растеклась на языке. Я спешно запила его водой, с трудом проталкивая в глотку. «Молодец», — похвалил он, забирая из моих рук стакан. Он передал мне тарелку с едой, а сам приступил к обработке. Специально не торопился, видимо, чтобы я после его ухода не отправилась к унитазу. Я старалась не смотреть на него, но не выходила. Так странно. Это все тот же Крис, которого я знаю 4 года. Безупречный профиль, лазурь взгляда, чувственные губы. Но будто что-то неуловимо изменилось. Добавилось нечто жесткое, бескомпромиссное. Или стало видно то, что я всегда игнорировала. Его ведь опасались многие в отделе. Он был холоден, собран, жесток. Иногда даже со мной. Но любовь не просто зла, она еще и слепа. Особенно, когда умело подбрасывают пыль в глаза. Таблетка начинала действовать, накатывала дрема. Похоже, это вправду успокоительное. Хоть здесь он не соврал. Крис забрал тарелки, дал мне попить немного кофе и укрыл меня одеялом. «Отдохни, я приду завтра». «Хороший план. Антидепрессанты, воздействие. Неудивительно, что ты так в себе уверен». Язык начинал заплетаться. Крис поджал губы, но ничего не ответил. «У тебя не получится», — сообщила я, пронзительно глядя в его глаза. «Вам меня не сломать. Ни тебе, ни Шаксу, ни Лилит. Я скорее умру, чем позволю. И ты это знаешь. Заглядывал в мою душу». Его глаза чуть расширились, кадык на шее дернулся, а я отвела голову в сторону, теперь позволяя усталости взять свое. Завтра будет новый день борьбы. Сегодняшний остался за ним. Следующее пробуждение прошло намного легче предыдущих. В голове царил туман после успокоительного, хотя скорее транквилизатора. Но боль от ушибов ушла, даже слабость чуть отступила. Эпил поправил дело с рассечениями, а Крис, судя по всему, вновь рискнул немного пополнить мой резерв. Жаль, к нему не было доступа из-за блокираторов. Царила тишина. Видимо, меня оставили одну. Комнаты были лишены окон, потому я даже не знала, какое сейчас время дня. Правда, в текущих жизненных обстоятельствах это было не так уж и важно. Включив светильник на прикроватной тумбе, я выбралась из кровати. Накатило головокружение. Стараясь его подавить, я изучила гардероб, но нашла лишь платье и белье. Крис, видимо, решил, что теперь в мои функции входит только ублажать его взгляд и прочие части тела. Прихватив синий сарафан на широких бретелях, я приняла контрастный душ. Он помог хоть немного прийти в себя. Можно было отправляться на поиски съестного. За ночь в холодильнике появилась еда. Меня ждали контейнеры с блюдами из нашего с Крисом любимого ресторана. Поморщившись про себя от воспоминаний о былом, я принялась за трапезу. И не успокоилась, пока не умяла все предложенное. Стало намного легче. Правда, на этом список дел завершился. От безделья я отправилась на новое изучение комнат, отыскала еще пару камер. В этот момент и послышался звук открываемой входной двери. Похоже, Крис вернулся. Но я не отгадала. «Тук-тук-тук!» Донесся мелодичный женский голос. Заинтригованная появлением нового действующего лица, я двинулась в сторону гостиной. Там меня ждала демоница. Невысокая, даже хрупкая на вид. Особенно в короткой облегающей футболке, надетой на голое тело и черных леггинсах. Каштановые волосы отдавали рыжиной, короткие пряди топорщились в разные стороны в созданном с помощью геля беспорядке. Красные глаза девушки рассматривали меня с живым интересом. А вот тонкие губы были поджаты в легком неодобрении. Демоница не скрывала энергию. Несмотря на безобидный внешний вид, она была сильным противником. Как и замершие в проходе демоны. Двое мужчин пребывали в некотором замешательстве, явно не зная, как поступить. Похоже, девушка вошла без их разрешения, может, и без ведома Криса. «Вот ты какая, Натали!» Она склонила голову к плечу, задумчиво провела ладонью по подбородку. «Шаудра, вам лучше уйти», — подал голос один из демонов, но девушка лишь раздраженно дернула плечом, наблюдая за моим приближением. «И какая я?» Легкие волны флёра направились к ней и за мужчинами. Даже это действие мгновенно вызвало слабость. Все же Крис пополнял резерв лишь немного, чтобы я могла передвигаться. И это не говоря о потреблении энергии эпилом. «Красивая!» — хмыкнула она, отведя руки за спину и чуть подавшись вперед, словно пытаясь меня лучше рассмотреть. «Это не единственное мое достоинство». Я замерла в полуметре от демоницы и тоже подалась к ней. Впервые по-настоящему проверяла возможности флёра на незаинтересованной девушке. И сработало. Либо это она была совершенно без комплексов. Но демоница еще приблизилась. Наши губы соприкоснулись, и я с упоением хлебнула ее энергии, наполняя пустой резерв. Прошипев ругательство, девушка сразу отпрянула. Довольная внезапной подпиткой, я подмигнула пребывающим в шоке демонам, наградив их порцией флёра. Жаль, что подпитки маловато, чтобы сорвать браслеты. Ее мало даже для настоящего удара флёром, но хоть слабость ушла. «Суккуб!» — поморщилась Шаудра, постучав пальцем по губам. «Крис любит сложных девушек», — усмехнулась она. «Крис просто любит девушек», — скривилась я, указав пальцем на одного из демонов. «Раз вы здесь, возьмите список покупок. Сколько можно морить меня голодом?» Блокнот с ручкой нашелся на журнальном столике. Присев на диван, я забросила ногу на ногу и принялась строчить список необходимого. Демоны растерялись, но не ушли, уже хорошо. А Шаудра села напротив, продолжая изучать меня взглядом пугающих алых глаз. Правда, вступать со мной в диалог она не спешила, как и объяснять причину своего появления. Было ясно только одно — она близко знакома с Крисом. «Я закончила». Вырвав исписанный лист, я откинулась на спинку дивана и протянула его демонам. Один из них с неохотой вошел, второй же положил ладонь на рукоять пистолета с дротиками на поясе. Как же я скучаю по временам, когда меня недооценивали. «И возвращайся скорее», — попросила я, мимолетно мазнув пальцем по ладони демона, когда он потянулся за листом. Само собой, сдобрило прикосновение порции чувственного воздействия. Мне тут скучно. «Ты его любишь?» — внезапно спросила демоница, чем ввела меня в кратковременный ступор. «Кто она и какая ей разница?» «Я его ненавижу», — сообщила сухо. «И он в курсе». Шаудра поморщилась своим мыслям и подскочила с дивана. «Оставайся», — широко улыбнулась я. «Поболтаем о Крисе». «В клетке с суккубом? Обойдусь», — рассмеялась она, направившись на выход. «Испугалась? Я не обижу», — бросила ей вслед, но она только фыркнула и вытолкнула пребывающих в эйфории от флёра демонов в коридор. Дверь захлопнулась, оставляя меня одну. «Попытка не пытка», — отметила тихо Лилит. «Не разговаривай со мной», — рыкнула я гневно, резко подскочив с дивана. Голова закружилась, горло подкатила тошнота. Сглотнув едкую слюну, я зашагала в сторону игровой. «Натали, пожалуйста». «Нет», — упрямо отрезала я, пытаясь абстрагироваться от ее присутствия. И у меня, кажется, вышло. По крайней мере, ее эмоции будто исчезли. Мне было известно о ее чувствах к Шаксу. Я вполне могла понять ее стремление защитить его и Криса, но не принять. Она забрала мое тело в эгоистичном желании коснуться прошлого. И теперь имеет место риск беременности. Беременности от мужчины, который стремится меня сломать. В игровой я прошлась вдоль полок с книгами, но поняла, что не смогу отвлечься чтением, потому запустила игру. Обычную гонку, которая вполне увлекла. А вскоре вновь раздался звук засова, открывающего дверь. Вернулся демон с покупками. На этот раз он не рисковал заходить, лишь топтался в проходе с пакетами. За его спиной маячил еще один, снова готовый выстрелить в меня дротиками, что лишало возможности внезапного нападения. «Спасибо». Томно улыбнувшись, я забрала из рук демона пакеты, вновь специально его коснувшись. Светло-серые глаза вспыхнули интересом. «В комнатах, кстати, не работают камеры», — шепнула ему и подмигнула. С глуповатой улыбкой на губах он прочистил горло и поспешил закрыть дверь. А я отправилась на кухню проверять покупки. Холодильник пополнился продуктами, но демон не рискнул покупать лекарства из списка. Потому я осталась без экстренной контрацепции. Зато у меня появились сигареты. И не то чтобы мне так хотелось курить, просто Крис не одобрял эту привычку и не любил запах дыма. К игре я не вернулась. Решила отвлечься готовкой и побаловать себя хоть чем-то в это безрадостное время. Благо, посуда имелась, хотя, судя по виду, не использовалась. Помещение наполнилось запахами еды. Паста с мясной подливой приготовилась довольно быстро. А вскоре я вытянула из духовки и яблочный пирог. Похоже, отвлеклась достаточно, потому что не почувствовала присутствия Криса. «Люблю, когда ты готовишь». Его слова пронеслись волной мороза по внутренностям. Противень с пирогом с грохотом опустился на плиту. Замерев, я судорожно сжимала прихватку в ладони и прислушивалась к звукам шагов, но не оборачивалась. Может, он поймет, что я не настроена на разговор, и уйдет? По крайней мере, можно помечтать о таком развитии событий. Само собой, ничего подобного не произошло. Руки Криса обвили талию, привлекая к его груди. Будто все как раньше. Будто ничего между нами не произошло. Скрипнув зубами от злости, я придвинула к себе противень прямо к его ладони. Он зашипел от боли, когда раскаленный металл коснулся кожи, отдернул руки. Развернувшись, я ударила кулаком. Тот налетел на подбородок, вынуждая его отклониться в сторону. Следом направила удар ноги в пах. Охнув, Крис наклонился вперед, начал оседать на пол. А меня оттолкнуло обратно к плите синеватым барьером. Спину чуть припекло противнем, но не обожгло. Выдохнув в недовольстве, я отыскала нож и принялась кромсать пирог. Жаль, что его не было под рукой минуту назад. «Больше так не делай». Опершись на стол, Крис поднялся на ноги. Судя по болезненной гримасе, удар вышел приличным. Надеюсь, это скажется на потенции. «Придумаю что-нибудь другое». «Просьбу не злить меня ты пропустила мимо ушей». «Это была просьба? Я думала, угроза». «Откуда продукты?» — рыкнул он. «Попросила». Скинув на тарелку огромный кусок пирога, я развернулась с ней в руках. Крис поправил ширинку и выпрямился, глядя на меня хмуро. Наверняка считал, что не заслужил. Насмешливо приподняв брови, я ударила носком по барьеру, и тот рассеялся. Теперь можно было беспрепятственно пройти к обеденному столу, что я и сделала. «Садись, я сам разложу еду по тарелкам. Вместе поужинаем и поговорим». «Я не хочу разговаривать». Отломив кусочек пирога, закинула его в рот. «Но ты ведь не спрашиваешь?» «Не спрашиваю». Поджав губы, он прошел к столу для приготовления еды. Впервые с его появления на кухне я обратила внимание на его внешний облик. Крис был при параде, черный деловой костюм, темно-синяя рубашка и тонкий галстук. Волосы отведены от лица, придавая хищные оттенки чертам. Наверное, обсуждал злодейские планы и вернулся после тяжелого рабочего дня ко мне. Лучше бы занялся чем-то менее травмоопасным. «Можно мне обратно в камеру? Там уютнее и нет тебя». «Натали, еще раз прошу, не зли меня». Взглянув через плечо, Крис прожег меня предупреждающим взглядом. Мной же владело злое веселье. «Но тут нет других развлечений», — надула я губы. Выругавшись под нос, Крис схватился за сковороду с подливой и ожидаемо обжегся. «Чёрт!» — выдохнул он, махнув рукой. «Может, в камеру меня?» «Натали, хватит. Нам надо поговорить». На этот раз он взял посуду за ручку. «Тебе надо, а у меня нет выбора». Вытянув из кармана сигарету, я закурила и улыбнулась в ответ на раздраженный взгляд Криса. «Совместный ужин. Как раньше». «Почти, потому что прошлого не вернуть, что бы там про себя ни придумывал Крис». Воцарилась тишина. Крис занимался едой, я медленно тянула сигарету, рассматривая его. Даже не гадала про себя, о чем он хочет поговорить. По-моему, все ясно. Я мешаю планам демонов, потому меня убрали с шахматной доски. А так как фигура любимая, то она находится в клетке. До момента, когда удастся перепрограммировать ее на более удобные и приятные установки. И пусть я старалась держаться, но не представляла, как вырваться или хотя бы сохранить свой разум. «Затуши сигарету», — поморщился Крис, подставив передо мной полную тарелку еды и стакан с водой. Знал, что при потере энергии организм пытается восполнить ее самым доступным способом. «Не хочу». «И курить не хочешь, это только назло мне». Он выхватил из моей руки сигарету. На этот раз не обжегся. Дымящийся бычок был отправлен в раковину и залит водой, но комнату продолжал наполнять дым. «Должно же быть хоть что-то приятное в моем пребывании здесь». Подхватив вилку, я воткнула ее в гору спагетти. Готовка возбудила аппетит, а организм настойчиво требовал подпитки. Крис не ответил. Он поставил на стол тарелку для себя и занял место напротив меня. Чуть нахмурившись, расслабил галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. А передо мной появилась знакомая таблетка. «Я спокойна?» «Нет, ты на взводе». Он прямо посмотрел в мои глаза. «Давай, Натали». Прицокнув языком, я забросила таблетку в рот и запила ее водой. Сегодня действительно чувствовала себя лучше. Немного заторможена, но это и не удивительно, после всех неприятностей, свалившихся на мою голову, как в прямом, так и в переносном смысле. К тому же таблетка быстро начнет действовать, можно будет свалиться в кровати и вырубиться, прекращая общение с Крисом. Вряд ли он заинтересуется полутрупом. Ну, я надеюсь. «Еще требования будут?» Иронично улыбнулась я. «Можешь не верить, но мне правда жаль, что мы к этому пришли, Натали», — напряженно произнес он. «Ты к этому привел, хочешь сказать?» «Я совершал ошибки», — словно через силу признал он. «Ошибки? Так ты считаешь?» Зло выдохнув, я попыталась вернуться к еде. «Есть ли смысл ворошить прошлое, если и так все ясно?» Только ярости во мне было слишком много, чтобы промолчать. В этом Крис прав, я на взводе. «Ты убил Дэниэля. Просто потому, что я выбрала его. Ты приказал убить Джошуа, хотя знал, насколько он стал мне дорог. И потом еще смел меня успокаивать, высказывать сожаление. Лучше бы наскреб совести, чтобы хотя бы промолчать!» Посуда звякнула, когда мой кулак опустился на столешницу. Крис выслушал меня с каменным выражением на лице. «Что молчишь? Понимаешь, что такого не прощают?» «Что ты хочешь услышать?» Голубой взгляд похолодел, Крис с силой стиснул вилку в ладони, но говорил спокойно, рубленными фразами. «Ты не представляешь, в каком состоянии был Шакс, когда стало известно, что в тебе печать Лилит. Она разрушила его. Из-за нее он погиб. Я боялся сближаться с тобой и в то же время не мог держаться на расстоянии. И когда все же решился, ты предпочла другого. Мы с Шаксом взбесились. Случилось то, что случилось. Если ты думаешь, что это обдуманный шаг, то это не так. Я мог засветиться». «Но, как всегда, вышел сухим из воды. А я жила в ненависти и мечтала о мести». Горько усмехнувшись, я принялась нервно смешивать подливу со спагетти. «Это я приказал Джошуа увести тебя от стражей. Так было бы лучше всего». Его признание вызвало кратковременное ошеломление в мыслях. «Джо ведь признался мне. Мы знали, что за нами наблюдают». «И что же случилось? Снова ревность взыграла?» «Ты рассказала про связь печатников, и я не смог отпустить». Прикрыв глаза, я растерла ноющие веки. Хотелось плакать, просто кричать от боли и безысходности. Снова возрождались раны прошлого. Я помнила тот прощальный разговор с Крисом. Сама поделилась с ним сокровенным, а получилось, зажгла в нем и Шаксе надежду на возможность особенного единения. И в итоге потеряла дорогого мне человека. «Надо же! Мы жили вместе, но впервые ты со мной по-настоящему откровенен. Что еще расскажешь?» «Не стоит, Натали». Поморщился он, тоже стараясь отдать должное еде. «Это ведь был ты. Ты сказал, что стражи меня предадут. Потому так легко и поддался Флёру». «Да», — хмыкнул он. «Ты и Натан?» «Его ты укусила», — кисло улыбнулся он. А потом он весело демонстрировал мне руки и шутил, чтобы отвести от себя любые подозрения. Видимо, скрыл укус алхимией, либо еще что. У демонов хватает приемов, а Крис достаточно изобретателен. Но вспомнилось и еще кое-что, причина начала того расследования. «Ты убил Крейга», — медленно произнесла я. Крис тогда вернулся домой в окровавленной одежде, а на следующий день нам сообщили о смерти Крейга. «Не из-за тебя. Он копал под меня». «И после этого мне не хватило сил убить его? Какая же я слабачка!» «Ты всегда меня обманывал. Всегда жил двойной жизнью», — безжизненным голосом произнесла я, опустив взгляд к тарелке. «Я тебя не знала и любила тебя». «Я такой же, Натали», — хрипло возразил он. «Нет». Душой овладела апатия, злость уходила. Я больше не хотела ничего обсуждать. Лишь мечтала, чтобы он скорее ушел и оставил меня одну. Потому принялась спешно поглощать еду. «Я был рад встретить другую печатницу и очень злился, что тебя заперли стражи», — заговорил он осторожно, будто боясь нарваться на истерику. Но я перегорела. Меня даже почти не волновали его слова. «Помню, как впервые почувствовал твою энергию. Нас вызвал к себе в кабинет Тейлор, чтобы рассказать о тебе. А я был так поглощен спором с Шаксом, что не сразу тебя ощутил. Зато сразу понял, что в Академии появилась печатница». Первые дни в Академии. Как же давно это было. Казалось, с тех пор я прожила несколько жизней. «Я не выдержал и отправился посмотреть на тебя. Помню, ты была в шортах и блузке. Все на тебя оборачивались, а ты никого не замечала. Шла и слушала музыку, будто тебя не волнует чужое внимание». В голосе Криса послышалась улыбка, но я не подняла к нему глаз. Продолжала молча есть. «А помнишь нашу первую встречу в библиотеке? Мне же там ничего не было нужно, но я снова не выдержал. Мужчины с Марса, женщины из Тартара». Сердце мучительно сжало. Конечно же, я тоже помнила нашу встречу, как залюбовалась привлекательным стражем, не заметив ни формы, ни цвета нашивки. И бинт тогда в спортзале я размотал специально, чтобы попросить тебя о помощи и урвать пару минут общения. «Прекрати!» — ожесточенно потребовала я. «Было много хорошего, да, но все перечеркивают твои поступки. Хочешь вспомнить прошлое? Вспомни, как обманывал меня, как спал с другими, как мучил меня ревностью, как насиловал, как прошелся по трупам, чтобы получить меня в постель в конце концов. Да ты же, выходит, даже то нападение с подставным Шаксом организовал сам, чтобы я прекратила расследование, и заодно добился возобновления отношений. Отношений, пропитанных кровью, твоими стараниями, Крис. Или вашими с Шаксом. Мне уже плевать, я не собираюсь разбираться. Для меня все однозначно. Так что прекрати ворошить прошлое. И так тошно». Я опустила голову ниже, зло стерев слезы с глаз. «Натали». «Нет», — перебила я его. «Любишь? Так докажи. Отпусти меня. Или хотя бы не трогай, не появляйся. Не хочу тебя видеть». «Не могу без тебя, Натали. Я пробовал», — прочистив горло, произнес он. Я промолчала, он все равно не желает слышать. И мне было сложно без него. Я помнила, как тяжело давались первые шаги прочь от наших отношений. Но понимала, что вместе мы чаще несчастливы, что мне приходится идти на слишком большие уступки. Ведь и ему было тяжело. Иначе зачем он ходил на сторону? Он не мог раскрыться со мной и получал с другими то, что не мог позволить себе со мной. Правда, теперь-то у него все отлично. Теперь можно не спрашивать. Нужно было лучше стараться. Отодвинув от себя тарелку, я поднялась из-за стола и, не глядя на Криса, покинула комнату. Эмоции сменялись одна за другой. Мне то хотелось вернуться и наорать на Криса, снова попробовать его ударить, и на этот раз ножом. То накатывало бессилие, и единственным желанием было свалиться в кровать. То душу одолевала угнетающая тоска, и тогда хотелось реветь навзрыд о потерянном, а не случившемся. Ведь все могло сложиться совершенно иначе. Он мог рассказать о себе еще тогда, когда меня привели в академию. Только глупо жалеть о прошлом. И раньше от меня не зависели поступки Криса, а теперь тем более. Метания по гостиной вылились в головокружение. Накатила слабость, но, видимо, от воздействия транквилизатора. Потому я, спотыкаясь, побрела в спальню, а там обессиленно рухнула на кровать. Глаза слипались, меня медленно забирало забытье сна. Со стороны кухни раздавался звон посуды, шаги Криса, и я надеялась, он просто уйдет. Но и этого не произошло. Вскоре он вошел в спальню. «Не подходи». С трудом разлепив веки, я резко села, попыталась сползти с кровати. Голова кружилась от слабости, навеянной лекарством, но желание сбежать было сильнее. «Я тебя не трону». Крис приблизился к кровати. Рубашка была расстегнута на груди, демонстрируя линии печати. Пиджак и галстук, видимо, остались на кухне. «Может, и уйдешь?» — криво улыбнулась я. «Шакс хочет увидеться с Лилит». «Я против», — заявила, и мне все же удалось подняться. Крис перехватил меня за талию, притянул ближе к себе. На этот раз был начеку и успешно блокировал удар в пах. Впрочем, таблетка действовала, сейчас бы меня обезвредил даже ребенок. После недолгой борьбы я оказалась повалена на кровать и придавлена весом его тела. Одну руку он положил на мою печать, второй прижал мою ладонь к своей груди. И меня снова утянуло в фантомный мир нашей связи. Тусклый, не белоснежно яркой, как обычно. «Что ты делаешь?» — раздался недоуменный вопрос Криса. «Она блокирует Лилит», — разъяренно рыкнул Шакс, и виски сжало его яростью. «Прекратите!» — слабым голосом потребовала Лилит. «Ей больно!» С ее появлением свет вновь возвращался в этот мир. Шакс потянулся к своей демонице, а я осталась один на один с Крисом. Между нами мелькали картинки прошлого, моего прошлого, то быстро, то чуть замедляясь. Часть из них будто развеивалась, исчезала, и моей душой все больше овладевал ужас. Он ведь не остановится. Так и будет избавляться от того, что, по его мнению, нам мешает, что создает во мне неприятие, обиду и ненависть. Но что тогда останется от меня? Что станет со мной? Я же буду другой, сломанный, но одобренный им. Нет, лучше умереть, чем позволить ему переписать меня под себя. Под действием моих мыслей Крис отпрянул, и мне удалось вынырнуть обратно в реальность. Толкнув его в плечи, я перевернулась к краю кровати. Горло сжимали подступающие рыдания, паникующий взгляд носился по комнате. Не сбежать, не спрятаться, а выйти получится только, когда я стану удобной. «Натали». Крис мягко коснулся моего плеча. Я отодвинулась к самому краю. «Нет, я не позволю ему победить». Ладонь судорожно сжала лежащий под кроватью нож. Резко перевернувшись, я подскочила над Крисом и ударила. Он перехватил мою ладонь за запястье, чуть отвел руку в сторону. Я резко навалилась всем весом тела. И Крис отпустил. Позволил ножу воткнуться в матрас над его плечом. Лезвие лишь слегка его задело. Следом он упер ступню в мой живот и сбросил меня с кровати. Рухнув на пол, я перевернулась и сразу вскочила, сжимая перед собой нож. Крис тоже поднялся. Рубашка на его плече темнела от крови. Глаза смотрели зло и с предупреждением. «Отдай нож, Натали. Я все равно его заберу. Не хочу снова делать тебе больно». Он требовательно вытянул руку. «Не хочешь делать больно?» Усмехнулась я с натугой. «Показать, чего ты добьешься?» Глаза его расширились от легкого удивления, а я подняла нож и полоснула им по запястью над венами. Попыталась перекинуть его в другую руку, но Крис подлетел ко мне раньше. Нож отлетел на пол от резкого удара. По светлой коже потекли быстрые алые ручейки. Крис сжал ладонью рану, подхватил меня на руки и стремительно выбежал из спальни. Лицо его было бледно, взгляд полон беспокойства. Снова напоминали о себе образы из прошлого. Сколько раз он так носил меня в госпиталь, приходил ко мне в палату после ранений. Сколько же между нами всего. И это все перечеркнуто. Плохое, хорошее. Наше прошлое залито кровью.